Глава 11. Ты говоришь, 100 000 казаков? Да, отец. Поэтому-то ты и упустил Даватора. 100 000 — это большая цифра. Генерал смотрит на сына сквозь сигарный дым, щуря свои выпуклые глаза и морщась, словно сигара была горькой, как хина. Полковник Густав Штрумф стоит перед отцом на вытяжку. Он пунктуален в соблюдении субординации. Изящный, корректный, в золотом пенсне, надушенный французскими духами, худощавый, с продолговатым лицом, с прямым носом, полковник совсем не похож на отца. Оперировать конницей численностью в 100 000 на территории, занятой противником, это, Густав, невозможно, ты преувеличиваешь, говорит генерал, жестом приглашая сына сесть на диван. В смежной комнате денщик Вилли прикладывает ухо к стенке. Он вынимает из-под подушки блокнот и торопливо начинает стенографировать разговор отца с сыном. Вилли очень любопытен. Небезызвестный вам майор Круфт утверждает, что он расшифровал радиограмму главной ставки русских. Это будто бы официальный документ. Рукой в перчатке из тонкой коричневой кожи Густав трогает гладко выбритый подбородок. Он взволнован и нетерпеливо постукивает ногой. Генерал Штрумф снял трубку и вызвал свой штаб. Новых сведений не было. Вот видишь, мой начальник штаба ведет разведку, пока не подтверждается. Но батальон, который я направил прочесывать лес, почти полностью истреблен, — прервал Густав. — Истреблен? — восклицает Штрумф-старший, хмуря брови. — Почему же ты послал один батальон? — Пока я лишился одного батальона. Если я послал два... — Но я все-таки не верю этой цифре, — прерывает его генерал. — Если бы у нас в тылу очутилось 100 000 казаков, нам оставалось бы только одно — бежать туда, где больше войск. Я знаю по той войне, что собой представляет казачьи соединения, когда их укрывает лес. Может быть, это и ошибка, — покорно склонив голову, говорит полковник. Но, во всяком случае, их не менее 20 000. А этого вполне достаточно, чтобы причинять нам крупные неприятности. 23 августа. В районе Усти, Подвязи, Крестовая, уничтожено 9 гарнизонов. Мне это известно, — снова прерывает его отец. Надо принимать меры, — нерешительно говорит сын. Ему не хочется раздражать отца, тем более, что у него есть еще одна щекотливая новость, которая совершенно неуместна в этой деловой обстановке. Но так или иначе, ее придется сообщить отцу. «Я поручаю это тебе», — говорит генерал Штрумф. «Ликвидировать Даватора необходимо в самом срочном порядке. Предупредить население, что за всякую помощь казакам расстрел. За голову их атамана Даватора 100 000 марок. Еще что нужно для проведения этой операции? Войска. Я прошу пехоту из группы Гамбург и артиллерию из группы Клоппенбург». «При всем желании я не могу дать из группы Гамбург ни одного солдата. Это отборный резерв, предназначенный для наступления на Москву. Но мои танки ведь тоже предназначены для этой цели. Я понимаю, мы не можем откладывать удар на Москву. Русский поход мы закончим до снега, африканский — к весне. Летом мы будем на островах Великобритании, хотя бы у нас в тылу действовало 5 даваторов. Через несколько дней казачий атаман будет в вашей штаб-квартире. У меня есть план». Генерал искоса взглядывает на Густава. «Не таким хотел бы я видеть моего сына. Он, кажется, тоже намеревается топнуть ногой и сразу прикончить конницу Даватора», — опуская веки, думает генерал. Вилли наблюдает в щелочку за лицом генерала. Отец и сын молчат. Вилли быстро рисует в блокноте сердитого военного с обвислыми щеками, потом пририсовывает длинные усы, как у того казака, который грозил ему из конопли автоматом. Если мы быстро не ликвидируем Даватора с его казаками, русские выиграют не один зимний месяц, а гораздо больше. Даватор тормозит наше продвижение на самом главном, на центральном участке фронта. Не пролог ли это контрнаступление? Его можно ожидать. В любой оборонительной войне оно неизбежно. Русское контрнаступление? Густав снисходительно улыбается. Я ценю и уважаю ваш опыт, папа, но не могу с вами согласиться. Русские армии разбиты на всех фронтах. Немецкие войска стоят у стен Ленинграда. Еще один удар, и мы будем в Москве. Русская армия не возродится никогда. В стратегии существует правило. Когда армии разбиты, это не значит, что они уничтожены, строго говорит генерал Штрумф. Покажи мне свой план уничтожения конницы Даватора. Густав протягивает ему папку. Ты требуешь две дивизии, просматривая бумаги, спрашивает Штрумф. Всего необходимо три дивизии, плюс тяжелая артиллерия, для обстрела лесного массива в зоне 20 километров. Бомбардировщики и истребители. Хорошо, я запрошу ставку. Необходимо уточнить данные разведки. К 24 часам вы получите точные сведения. Мы перехватили кое-какие радиограммы. Они интересны. У меня еще... Но, видя, что отец углубился в бумаги и его не слушает, Густав умолкает. «Мы сейчас будем обедать». Штрумф смотрит на сына. «Ты еще что-то хочешь мне сказать, Густав?» «Да, папа. Я приехал не один. Со мной Хильда. Как очутилась здесь твоя жена?» «Ты прости, папа. Каприз влюбленной женщины. Случайным самолетом прилетела из Варшавского воеводства». Она осматривала наше имение. Влюбленная женщина прежде всего должна рожать детей, а не капризничать. По лицу генерала пробежала слабая улыбка. Ты разрешил ей приехать? Нет, она не могла предупредить меня. Разве в компетенцию Хильды входит осмотр имений? Он не признавал вмешательства женщин в мужские дела. Находясь на фронте, Штрумф лично руководил своими громадными сельскохозяйственными имениями в Германии, Пруссии, Польше и Чехословакии. Ежемесячно на специальных самолетах к нему прилетали с отчетами доверенные лица, управляющие, агенты колбасных и консервных предприятий. «Где ты ее оставил?» «Она в машине. Проси Хильду сюда». Войдя в подземную резиденцию командующего, Хильда подошла к свекру, обняла его за шею, поцеловала в щеку. Это была крупная, откормленная женщина. Ее покатые плечи светились нежно-белой кожей сквозь платье синего шелка. — Не сердись, папа. Мне очень захотелось увидеть Москву. И Хильда смущенно взглянула на мужа, опустила глаза. «А Густав полагал, что ты приехала только ради него?» Вдыхая запах крепких духов, генерал Штрумф погладил светлые, как солома, завитые волосы невестки. Склонившись, он приложился губами к ее полной шее. «Как живет Берлин?» «Берлин празднует ваши победы и ожидает, когда вы будете в Москве». «Мы там будем скоро», — вставил Густав. Положение дел в глазах современников рисуется не всегда ясно, загадочно сказал генерал Штрумф и колюче посмотрел на Густава. Что это значит, папа? Сдернув с переносицы пенсне, Густав взглянул на отца. Глаза их встретились. Это значит, что гостю следует угостить обедом, а не кормить военно-стратегическими рассуждениями. Обед был прерван телефонным звонком. Начальник штаба генерал Клайнман сообщал, что в ночь на 24 августа разбит и почти целиком истреблен казаками гарнизон, расположенный в Демидове. Свыше 10 нападений одновременно совершено на большаках на армейский транспорт. Генерал Хоппер недоволен действиями генерала Штрумфа. «Выскочка, жирный окорок», — негодовал Штрумф на своего начальника штаба. «Выбрал время, когда докладывать, как будто он не знает часы обеда». «Что случилось?» — спросил Густав, вопросительно посматривая на отца. Хильда знала, если свекор раздражен, то он становится невыносимым. Она торопливо встала из-за стола. «Вилли проводит Хильду туда, где жил генерал Лангер», — не отвечая на вопрос сына, сказал Штрумф. Из-под лобья, взглянув на Густава, сухо добавил. «Тебе придется немедленно выехать. Необходимое количество войск и мои распоряжения по проведению операции ты и получишь».